Глава 63. С трудом заставляя себя слушать, Валерия отрешенно смотрела на молодую женщину с несколько нервным лицом. Та, активно жестикулируя, рассказывала о своей тяжелой жизни с мужем-красавцем. Валерия следила, как капли перетекают по стеклянным ступенькам водяных часов, отсчитывая секунды. Через 15 минут она уже провожала свою клиентку. Распрощавшись с ней, она задержалась у стола своей секретарши. Елена, миловидная шатенка в очках с тонкой оправой, которая придавала ей крайне деловой вид, отодвинула трубку телефона от уха и включила музыкальный фон. «Валерия Александровна, Коваленко очень просит принять ее сегодня». Валерия посмотрела на часы, 18:10. «Ну хорошо, я дождусь, пусть подъезжает». Лена поджала губы, мельком взглянув на часы, и подчинилась. За двухнедельное отсутствие Шефини накопилось много работы. Последние дни пришлось допоздна задерживаться, принимая клиентов, но сегодня пятница, и она надеялась уйти пораньше. Валерия прошла в смежную комнату для персонала и, подойдя к буфету, щелкнула кнопкой кофеварки. «Лен, ты будешь пить кофе?» «Да нет, спасибо, Валерия Александровна». «Ну, тогда можешь идти домой, я сама управлюсь. Давайте я вам кофе приготовлю». «Иди домой». Валерия устало улыбнулась. Девушка ответила искренней радостью и, накинув плащ, убежала. Валерия села в кресло секретарши и стала потягивать кофе маленькими глотками. Она окинула взглядом холл офиса. Мысль о том, что близок тот день, когда станет возможным приобрести его в собственность, воспринялась с несвойственным ей равнодушием. «Надо пригласить специалиста из Аквуса, почистить аквариум», — подумала она. Через минуту дверь офиса открылась, и на пороге появился Кирилл. Его непринужденно небрежные льняные брюки с обтягивающим накачанные мускулы джемпером и щеголеватые светлые туфли не сочетались с помпезным букетом, который он держал в руке. Валерия вспомнила, что пообещала Кириллу поужинать с ним сегодня. Она мгновенно открыла глаза и уткнулась затуманенным взглядом в барную стойку с двумя высокими стульями, которая выполняла функцию и обеденного стола. «Суббота», — подумала Валерия, и снова закрыла глаза, пытаясь вспомнить свой сон. Рядом посапывала Аленка, предпочитающая мамин угловой диван своей новой кровати в детской. Вставать не хотелось, но и лежать надоело. Валерия лениво опустила ноги с дивана и сунула их в мягкие велюровые тапочки. Через несколько секунд она стояла в ванной. Из крана текла холодная вода. «Опять отключили», — мелькнула в голове. Валерия подошла к кафельной дверце, открыла ее и включила водонагреватель. К моменту пробуждения Аленки вода должна нагреться. «Леона, просыпайся!» Валерия обняла спящую дочь. Девочка нахмурила светлые брови и, не открывая глаза, что-то пробурчала. «Вставай, Соня, завтрак готов». 5 минут хватило, чтобы окончательно разбудить дочь. И та неуклюже с просонок побрела умываться. Валерия заправила диван и стала ждать Аленку к завтраку. «Мам, ты поедешь со мной на тренировку?» «Да не смогу, зайка. Алла должна прийти». «За мной Никита заедет. А он поедет один так далеко?» «Почему один? На машине. Его шофер возит», — деловито сказала Алена. Валерия с пониманием улыбнулась. «А как у тебя с Никитой дела?» «Нормально. С ним очень просто общаться. Мы даже не спорим. С ним интересно. Вообще, со старшими мальчиками интересней». Валерия удивленно вскинула брови, услышав вывод дочери, и улыбнулась. «Вот как? Он тебе нравится?» Аленка смутилась. «Да, Никита мне нравится», — не выдержав пристального взгляда матери, призналась она. Алену 3 месяца назад пригласили в другой клуб, где у нее появился новый партнер Никита. Мальчик был старше ее на 2 года и напрочь лишен негативных качеств, присущих многим деткам состоятельных родителей. Они неплохо станцевались и готовились выступать на конкурсах в следующем сезоне. Весь выходной Валерия просидела на диване, апатично пролистывая новый журнал по психологии и делая отметки на полях. Почти сразу после ухода Аленки появилась Алла. «Кофе будешь?» «Есть полусладкое вино», — предложила Валерия. «А торт есть?» «Нет, но есть конфеты шоколадные». «Тогда с коньяком. Есть?» Валерия кивнула, Алла, вальяжно расположившись на диване, обвела взглядом комнату. «А все-таки не понимаю я эту твою студию. Ни гостиная, ни кухня». «И гостиная, и кухня», — мягко поправила ее Валерия, наливая в пузатый бокал коньяк. «Хотя, конечно, европейский стиль, новый дом и все такое, но не для нашего российского менталитета». Валерия в ответ улыбнулась. «А мне нравится». «А потом ты сама знаешь, что денег мне хватило только на однокомнатную студию. Почти двухкомнатная квартира, у Аленки отдельная комната». «Ну ладно. Как там Испания?» «Стоит». «Стоит или стоит?» — хихикнула Алла. «И то, и другое». «Что-то я восторга в твоем голосе не слышу, как будто ты в Испанию каждый месяц летаешь». Валерия отрешенно крутила на пальце волосы. «Испания, Алла, лучше не бывает». «Ну ладно, проехали», — вздохнула та, заметив настроение подруги, но не понимая причины. «Ну как там твой Кирилл поживает?» «Поживает», — малообещающе ответила Валерия. Алла удивленно вскинула брови. «Ну?» «Ну, мы решили с ним не продолжать, вернее, не начинать». «Но вы даете». Удивление на лице Аллы говорило лишь о том, что с жалким количеством этой информации она мириться не собирается. Она уселась поудобнее и принялась расспрашивать. «Мне перед отъездом казалось, что у вас все замечательно складывается. Знаешь, Алла, это не тот человек, который мне нужен». «Ну, подруга, ты даешь. 35-летний красавец-блондин на новехоньком Лексусе? Да он же просто мечта!» Алла недовольно поджала губы. «Он что ли передумал встречаться?» «Да нет», — выдохнула Валерия. «Я». «Ну, может, это и правильно. Он все-таки моложе тебя на 7 лет». Валерия хмыкнула и печально улыбнулась. «Ну, зачем жить в постоянном напряжении? Лучше, если он на 10 лет старше, тогда ты для него всегда девочка». Валерия снисходительно посмотрела. «У меня есть клиентка, которую бросил 57-летний муж. Ей 34, а его новой пассии 26. Да это же извращенец какой-то, просто педофил». «Держи, вот твой коньяк и конфеты. Кстати, есть еще мясной салат и овощной суп». Алла кивнула, женщины сидели за барной стойкой. Алла неторопливо поглощала суп, а Валерия пила кофе. «Слушай», — не могла успокоиться Алла, — «ну, что у тебя с Кириллом случилось?» «Мне моя интуиция психолога подсказала, что ничего хорошего из нашей пары не выйдет», — лукаво ответила Валерия, подперев голову рукой. «Да бог с ним, с хорошим! Нехорошее тоже вариант», — загадочно сказала Алла. Валерия покачала головой, Алла внимательно посмотрела на подругу. «Славка не проявлялся с состраданием?» — спросила она. Валерия, вскинув глаза от неожиданности, ответила: «Да забудь ты о нем. Я уже давно забыла». «Ага, забыла. Только я тебя такой в последний раз видела, когда он скоропалительно ушел прямо с романтического ужина. Хотя, конечно, он с тобой плохо поступил, по совести имущество не поделил, загнал вас с Аленкой в однокомнатную квартиру. Но знаешь, как бывает, сердцу не прикажешь». «Если бы ты знала истинную причину, то не говорила бы подобную чушь», — перебила подругу Валерия. «Так расскажи, а я и узнаю». Валерия демонстративно взяла в рот черешню и с неестественным безразличием посмотрела на Аллу. «Ну хорошо, слушай», — вздохнула она, чувствуя, что ей сейчас не до физических пыток. «Ты еще помнишь такого Макса?» Алла перестала жевать и удивленно распахнула глаза. «Так вот, в Испании я встречалась с ним. И причина, по которой я там задержалась, это он». Валерия снова положила в рот черешню, не глядя на Аллу, но чувствуя ее шок. «Да, Алла. Макс тот человек, который моложе меня на 12 лет. Она сделала паузу, и которого я все это время люблю». Алла замерла с полным ртом. «Так вы что, любовники? Вы?» «Мы любовники. Вернее, были. А еще Если не считать детей, он самое лучшее, что было у меня в жизни. Валерия больше не могла скрывать и призналась в этом в первую очередь себе самой, и ей стало легче. А когда ушел Вячеслав, я страдала не о нем. Я думала, что навсегда потеряла Макса, хотя, конечно, так оно и есть. Если бы Слава ушел хотя бы на месяц раньше, я была бы сейчас счастлива. Валерия закрыла глаза и устало провела кончиками пальцев по лбу. Слезы подступали, а она не могла ничего сделать. «А что вам сейчас мешает?» «Да многое. Ну, он, например, женат». «А дети есть?» — не успокаивалась Алла. «Нет». «Тогда его ничего не держит. Ведь он был с тобой. Ведь вам было хорошо вместе там, в Испании». «Ну, я думаю, что это ничего не значит. Макс не сможет отказаться от своего нынешнего благополучия. А ты?» «А я?» Валерия грустно посмотрела на Аллу и изобразила подобие улыбки. Алла несколько секунд сидела, а потом соскочила с высокого барного стула и ринулась к телефону. Она принесла трубку и решительно протянула ее Валерии. «У тебя есть номер его телефона?» «Есть мобильный», — растерянно ответила она. «Звони!» «Зачем?» «Что я ему скажу?» «Все. Что любишь, что он единственный, что ты без него не можешь». «А что это изменит?» «Ну, я не знаю, изменит это что-нибудь или нет, но если ты этого не сделаешь, он никогда не узнает о твоих истинных чувствах». Валерия неуверенно взяла трубку и набрала номер на память. Когда она летела из Москвы, то запомнила его наизусть, глядя на визитку Макса. В трубке раздались гудки, она растерянно посмотрела на Аллу, та одобрительно ей кивнула. Макс долго не отвечал, а потом послышался женский голос. Валерия нажала сброс.